Тортик купить не забудь. Доронин встретил гостя, кутаясь в огромный женский платок. «Раздевайся, проходи». Хозяин ушел в комнату. Еще подъезжая к дому, расположенному в одном из переулков Замоскворечья, Гуров обратил внимание на грязь и запустение. Подъезд и лестница были не чище. Такие трущобы Гуров в основном видел во времена работы в Муре. Гуров оглядел маленькую полутемную прихожую, дощатый, давно не крашеный пол. Прошел следом за хозяином и оказался в просторной светлой комнате, уставленной старинной мебелью, с двумя огромными окнами и высоченным лепным потолком. Доронин сел в кресло-качалку, подобрав пестрый платок. На столе перед ним лежала ультрасовременная кинокамера. «Ты по-английски понимаешь?» И он кивнул на яркую из глинцевитой бумаги книжицу, видимо, инструкцию. «Увлекся на старости лет. А чего нажимать, не пойму. Присаживайся, сейчас чай пить будем. Я завязал. Трезвенник теперь». Он тяжело поднялся и отправился на кухню. Гуров осмотрелся. На одной из стен висело несколько фотографий. В старинных рамках красного дерева были изображены, судя по прическам, покрою одежды, родители нынешнего депутата. Одна фотография оказалась сравнительно недавнего происхождения. Некрасивая молодая женщина натянуто улыбалась, но глаза у нее были замечательные, огромные, с легкой грустинкой. «Это, конечно, жена», — понял Гуров. Он слышал, что молодая женщина скоропостижно скончалась от инфаркта. Трагедия произошла во время предвыборной кампании Иона Доронина. Тогда он даже хотел снять свою кандидатуру, но друзья и команда поддержки уговорили его не делать этого, справедливо рассуждая, что в такой тяжелый период жизни опасно оставаться одному, а людская суета, дела да заботы помогут Иону пережить тяжелую потерю. Хозяин принес чайник с кипятком, выставил на стол большие фарфоровые чашки, серебряную сахарницу и тарелочку с печеньем. Гуров молча пил кофе, давая возможность хозяину самому начать разговор, объяснить, почему после столь резких высказываний он пошел на мировую и чего желает услышать от него грешного. Гуров и Кричко, как обычные чиновники, отписывали необходимые бумаги и чуть ли не впервые в жизни привели в порядок свою канцелярию. Оперативники, привыкшие сутками держаться на пределе нервного напряжения, получили передышку. Так во время войны отдыхают солдаты, когда их часть выводят из окопов для переформирования, и люди расслабляются, хотя прекрасно знают, что завтра их вернут в окопы на передовую линию. Дошло до того, что Кричко принялся разгадывать кроссворды, а Гуров с удовольствием помогал ему отгадывать слова по заковыристи. И вот, когда они решали очередной кроссворд, зазвонил давно молчавший телефон. «В ружье», — прокомментировал звонок Кричко. Гуров снял трубку и только успел сказать: «Здравствуйте, вас...» «Договорить ему не дали». Знакомый голос перебил: «Срочно подъезжай на стоянку перед известиями». И трубку повесили. «Накаркал», — Гуров поднялся. «Будь на месте, готовь свое ружье». Машину известий было, как всегда, много. Не успел Гуров воткнуть свои грязные «Жигули» между сверкающими черными «Волгами», как передняя дверца открылась, и рядом уселся полковник Еланчук. «Здравствуй, рад тебя видеть». Гуров пожал тонкую руку разведчика. «Я уж подумал, я в Европе», — перебил Еланчук. «Выдворили из Москвы в 24 часа. Звонить тебе запретили. Сегодня улетаю назад. Заскочил в контору, взял ответ на мой запрос месячной давности». Он протянул Гурову конверт. Оказалось, что твой приятель совсем не тот человек, за которого себя выдает».